Глава 59. Утро сразу не задалось. Вначале я был сброшен с кровати громким хлопком, а затем добужен истошными женскими криками. «Ох, что делается? Что делается?» «Твою ж мать!» Вчера я позволил себе немного перебрать в честь прибытия к цели и сдуру намешал местный ром с местной же рисовой водкой. Башка раскалывалась и жалобно просила хила. «Лови гада! Врешь, не уйдешь!» Держась за голову, я поднялся и по стеночке прошкандыбал до окна. Бац! От удара кулаком ставни с гулким стуком бухнулись в стены постоялого двора, и я высунул мрачную физию на свет божий. Как раз в этот момент мимо пробежал упитанный, но чрезвычайно шустрый, похожий на Портоса малый, в развивающемся плаще. А вслед за ним прогрохотала стража и грозный лысый маг в дорогом бархатном балахоне. «Чё это они?» — спросил я, также высунувшегося из соседнего окна толстого хрена, с которым мы вчера допивали водку. «Походу, шпиона ловят!» — пожал он плечами, почесывая пузо. «Какого шпиона?» «Гексов, Вестима! У тебя похмел есть?» Вдруг резко перевел тему пузан по имени Рико. Я мрачно, отрицательно покачал головой. За похмелом надо было идти вниз. «Гексов? Эльфов из Гексагона, что ли?» Гексагон был недалеким от Камалеона Синколом, где располагалась небольшая, но чрезвычайно достающая всех соседей эльфийская то ли империя, то ли княжество. Кажется, она называлась Соцветие. Я запасся бутылкой охлажденного магии пива и уселся на подоконник, поглядывая на суетящихся внизу стражей и скучающих зевак. Надо было подумать. У меня была целая коллекция разрозненных фактов и тез, которые просто жизненно необходимо было собрать в какую-то рабочую концепцию, на основе которой можно было выработать план действия. Первое. Это, как всегда, Риду и Квинт. С ублюдком, как видно, было не все в порядке. То ли он реально сдох, то ли решил слиться, то ли просто решил, что мне следует думать так. А такой вариант был отнюдь не невозможен. Уж что-что, а манипулировать остроухий гораст. По итогу от него мне осталось кольцо Тармадуса, что при некоторых условиях может блокировать воздействие силы, именуемой «Мертвый бог», и ворох смутных намеков и подсказок, часть из которых едва не привела меня к гибели, как в случае с Рильяром, хотя, возможно, здесь немалая доля вины лежит и на мне. Не попробуй я кинуть карликового мага, он бы так не взбеленился. А часть, наоборот, спасительных, как в случае с разрушенной башней все того же Тармадуса. Кстати, интересно, а понимал ли он, осколком какого синкола является это яйцо? Да и вообще, что-то я не заметил удивления тем фактом, что оно у меня. Второе. Мертвый бог. Он же безымянный. Тот старый и этот новый. Если со старым все понятно, то новый, похоже, все активнее вступает в игру. Уже ясно, что невиданные доселе силы Акари в реальном мире, в камне, типа возможности добавления индекса или выдачи мне чарга, дело его рук. Сюда же можно присовокупить и кольцо Тармадуса, что каким-то образом оказалось на земле. Это было весьма удивительно. Но не менее удивительным было то, что устами монстра изнанки он сказал мне целую фразу. «Я тот, кто пока мертв. Я послал вам знания. Найди силу. Призови. Награда твоя». Как говорится, что здесь неясного? Но неясное все же было. Если с первой частью фразы все понятно, то что значит «я послал вам знания»? Кому это «вам»? И что за знания? Хм. Впрочем, что это за знания, я догадываюсь. Это инструкция о том, как его призвать. Ну и дальше. Найди силу. Допустим, я ее нашел. Эль-Етьен, мир мертвого бога, просто ломится от избытка силы. Но как ее оттуда достать? Опять же, непонятно. А награда твоя? Хотелось бы, как говорится, услышать весь список. А то, знаете ли, эти иномировые божества, хрен их знает, что они считают наградой. Превратит еще в какое-нибудь чудище под соусом «На тебе, Том, самое совершенное тело во Вселенной». Теперь третье. Рильяр и вся его братья. Что-то мне подсказывало, что я рано радуюсь тому, что сумел выйти сухим из воды и из переделки с ним. Надо признаться, попытка его кинуть была ошибкой. Что меня дернуло, черт побери, на это? Ну, стал бы он еще одним локальным богом. Мне-то что с того? Может, даже еще и наградил бы грамотой, или чем поувесистее. Но что сделано, то сделано. Остается лишь надеяться, что или его там обезвредят, хотя бы тот же Ареус, или я встречусь с ним лет через 100, когда уже нам будет не до этого досадного недоразумения. И, наконец, Эльетьен, и, пожалуй, пути, что привели меня к нему. В отличие от всех остальных измышлений, яйцо Айоха с осколком этого мира было вполне реальным. Вот только совершенно непонятно, как, почему и зачем оно попало ко мне в руки. Сваливать все на пресловутые пути казалось дьявольским упрощением. Должен же был быть какой-то механизм. Как оно оказалось в дропе с мелкоуровневого голума на лесной поляне? И отдельным пунктом стоял Гайд Армадус и его попытка воплощения или призыва мертвого бога. Почему у него не получилось? У него ведь были и колоссальные знания, которые не снились никому из живущих позже, и реликты, и даже, возможно, и сила Эльетьена. Что пошло не так? И почему Аридуи возомнил, что новая попытка удастся? Ведь как минимум еще одна уже была. Отец Рильяра тоже пытался и тоже потерпел поражение. А наверняка были и другие попытки. И вот со всем этим надо было что-то делать. Впрочем, этот вопрос, возможно, и не был столь уж труден. Ведь именно поэтому я и прибыл на Камалеон. Слишком уж много ниточек сводилось к знаменитому на весь Дарагар Камалеонскому университету. Именно в его тайных хранилищах Квинт нашел дневник Тармадуса. И в нем же преподавал и Рильяр, и его отец, Ареф Наддар. Всего-то нужно было проникнуть в него и навести там шороху. Осталось придумать, как это сделать. Логичнее всего было, конечно, тупо в него поступить. Правда, не уверен, что это дешевая затея. Я выгреб у Рильяра кое-какую наличность и еще горсть неплохих артефактов, что можно было слить за приемлемую цену. Плюс Варга отвалил десяток белых околитов, найденных им в пепле, оставшемся после Бубы. Но будет ли этого достаточно? В любом случае, вначале нужна рекогносцировка на местности. Поэтому, позавтракав, я покинул постоялый двор и двинулся на прогулку. Все-таки Камалеон — очень красивый город. Да, средневековый, с полным букетом исходящих из этого недостатков. Но красивый. Без паутины проводов, неоновой рекламы и диких пробок. Делился он на несколько неравных частей. Старый город, примостившийся около небольшой гавани, был полон множества кривых улочек, в хитросплетениях которых разобраться чужаку было совершенно невозможно. От того, чтобы заблудиться, спасало только то, что находился он у самого моря, кое не заметить было сложно. На запад от старого города когтистой лапой протянулась пятерня. 5 расходящихся улиц с множеством мануфактур и ремесленных мастерских. На северо-восток располагался обширный портовый район, или иначе Галиатик. Он занимал весь носатый мыс и полукругом охватывал небольшую гавань с севера. Она была просто-таки забита кораблями. К югу же находился новый город, спроектированный каким-то известным правителем древности и щеголявший прямыми широкими улицами, великолепными площадями с многочисленными фонтанами и скульптурами и красивейшей набережной. Еще южнее раскинулись обширные владения богачей. Величественные дворцы и особняки утопали в садах и охранялись грозной стражей. Ну а на самой юго-западной оконечности Камалеона находился тот самый Камалеонский университет, окруженный многочисленными небогатыми районами, дающими приют как студиозусам, так и всей его бесчисленной обслуге. И в самом городе, и близ него было, конечно, еще множество интересных локаций. Например, огромная мрачная башня на острове Булава-Гарна, что служила темницей. Или величественный храм Малорга, или танцующий мост. Прогуляв полдня по городу, я наконец добрался и до университета. Как я уже говорил, огромный комплекс раскинулся на западной оконечности города, впритык с дремучим лесом. Высокие стены когда-то, видимо, служили неприступной преградой неведомым врагам, но сейчас сквозь них было прорублено множество ворот, через которые сплошным потоком шел разномастный народ. Университет, по сути, город в городе, нуждался во множестве самых разнообразных вещей. Подводы со стройматериалами, скарбом и иными припасами, шумные студиозусы и степенные преподаватели, стражники и чиновники, кого и чего здесь только не было. Вдоль стен университета вела длинная, ломившаяся от кабаков и ресторанчиков улица. Был обед, и заведения были буквально набиты народом. Молодые эльфы, люди, резы и прочие торопливо поглощали еду и бежали на пары. Я же, примостившись в уголке веранды какого-то трактирчика и попивая холодное пиво, с интересом внимал всему этому бедламу, раздумывая, как же подступиться к делу. Увы, но умные мысли все никак не приходили. Университет казался неприступной крепостью, которую нужно было непременно взять штурмом, то есть найти необходимую мне информацию. Но для этого в него необходимо было хотя бы попасть. Что ж, для начала попробуем пойти официальным путем. Я утвердил на голове фетровую шляпу с шикарным пером и решительно зашагал прямо в центральные ворота. Здесь не было никакой вереницы подвод и крестьян. Университетская стража в тяжелом доспехе, позевывая, сканировала студенческие медальоны и вяло переругивалась из-за какой-то пьянки. «День добрый, почтенные!» — сказал я, но подбородок при этом устремил ввысь, всем своим видом показывая, насколько в гробу я видал этих почтенных. Добротная и недешевая одежда, которую я прикупил сегодня утром, говорила о том, что я очередной богатенький хлыщ, желающий вписать в свою биографию строчку об окончании Камалеонского университета. Уверен, здесь полно кафедр как раз для такого случая, где изучают какую-нибудь фигню по типу сказаний орочих народов Гавиапаса или поэзия соцветий. Стражник смерил меня оценивающим взглядом, попытался улыбнуться и вызвал невысокого типчика незнакомой мне расы. Тонкий, как тростинка, он имел длинные заостренные уши с кисточками и анорексичное лицо с впалыми щеками. Дешевый камзол болтался на нем, как на вешалке, а речь была трепетна и почтительна. В его сопровождении я отправился в регистрат, большое и выспренно красивое здание, где располагалось обширное управление университетом. Здесь было полно студентов, как оживленно болтающих друг с другом, так и сумрачно кусающих губы и мнущих какие-то бумажки в руках. Тут же носилось и множество писарей самых различных рас, размеров и расцветок. Сопровождающий довел меня до высоких резных дверей заместителя ректора, что указывало на то, что я не зря утром прибарахлился. В Камалеонском университете, как выяснилось, тоже встречали по одежке. У дверей, за небольшой конторкой в окружении кип бумаг, сидел молодой худосочный эльфик под странным для эльфа именем Гудалх. Передо мной оказалась небольшая очередь из дородных торговцев, но я неплохо провел время, беседуя с Гудалхом о том, что в мире деется-то. Тот был рад, что хоть кто-то не отнесся к нему в стиле «подай-принеси», так как даже студенты общались с бедолагой исключительно сквозь зубы. А уж когда один из купцов повелительным жестом приказал подать ему кофе, я обернулся к толстому засранцу и с вежливой, но чрезвычайно опасной, позаимствованной у Эрни улыбкой, посоветовал свалить нахуй. Получилось забавно. Он предпочел последовать совету, несмотря на то, что имел 30-й уровень против моего 17-го. Правда, не думаю, что он в ближайшие годы брался за меч. Наконец, господин Хиниатрим Вокс соизволил принять мою персону. Как я и думал, нормальная очная учеба здесь стоила просто неприлично до хуя. Зато мне был пообещан любой каприз за мои деньги. Хотите, живите в ректорском дворце вместе с целым гаремом наложниц. Хотите, учителя будут приходить к вам лично и распивать с вами голодорское вино по 500 золотых за бутылку. Но если денежек на такие излишества нет, то была еще учеба и ненормальная. Хотите, берите только нужный вам курс за десяток монет, который будет читать младший помощник 4-го ассистента-аспиранта. Камалеонский университет предлагал обучение всего и всем. В чем-то этим известный универ мне показался похож на качественный бордель, который продавал продажную любовь оптом и в розницу. Да, я бы с удовольствием позубрил здесь десяток лет какую-нибудь нужную науку, параллельно проникая в его тайны. Но после некоторых раздумий пришел к выводу, что этот путь слишком долгий. Что ж, как говорится, нормальные пираты всегда идут в обход. Распрощавшись с заместителем ректора и бросив Гудалху мелкую монетку, я потопал на выход. Меж тем, во время нашей беседы худосочный эльф неплохо просветил меня по теме местных порядков. Да и сам я не зря вертел головой, пока шлялся туда-сюда в регистрат. Я не ошибся, посчитав университет городом в городе. У него были свои гостиницы, свои бани, трактиры, стадион, особнячки под съем, множество жилищ преподавателей и просто уважаемых людей и прочее, прочее, прочее. А обслуживали все это хозяйство целые полчища слуг, рабочих, орды писарей, чиновников и ремесленников. И все это под охраной собственной стражи. Впрочем, на самом деле инфраструктуру этого заведения не вмещали даже стены. Множеству студиозусов проживание и питание в пределах стен универа было просто не по карману, и они снимали с копами в розницу квартирки, комнаты и даже углы в подвале во всех окрестных кварталах. Но не это главное. А главное то, что учеба в этом заведении вряд ли бы дала мне полноценную свободу по розыску ниточек, что могли привести меня к цели — проникновению в тайны дней минувших. Как я уже говорил, я не против был бы провести здесь десяток лет, изучая магию и прочие науки. Но что-то подсказывало, что у меня их не будет. Мои пути подозрительно часто заводят в передряги, из которых я выбираюсь только чудом. Мне нужно беспрепятственно проникать в универ, когда хочу, и заниматься там, чем хочу. А для этого всего-то надо иметь амулет студиозуса, а лучше какого-нибудь писаря. Не думаю, что будет проблемой затесаться среди тысячи тысяч живых существ самых разнообразных рас и наций. Но где его взять? Подкараулить где-то в подворотне какого-нибудь бедолагу? Как вариант, конечно, но вариант не лучший. Кто его знает, не могут ли они аннулировать удаленно таким образом добытый амулет? Тогда это будет знатный фейл. Пожалуй, лучше его просто купить. Уверен, это не проблема в месте, где все продается и покупается. Правда, на людей, которые подобным промышляют, обычно не так-то просто выйти. Может, у кого поинтересоваться? Например, у того же Гудалха. А это идея. Самым трудным оказалась самая банальная вещь. Через какие ворота Гудалх покинет универ? На улицу студиозусов выходило их аж 3 штуки, и я логично рассудил, что он воспользуется одними из них. Слишком он мелкая сошка, чтобы иметь в ренте квартирку в пределах университетских стен. А с другой стороны, и не настолько уж он должен быть нищим, чтобы прозябаться в подвале какого-нибудь доходного дома, где снимали койку самые нищие рабочие и студенты. А значит, имеется не нулевая вероятность, что к вечеру молодой эльфик направит стопы в одну из многочисленных забегаловок на улице студиозусов, прежде чем пошкандыбать в свой арендуемый угол. Самые дальние врата, те, через которые в универ полдня гнали подводы, уже заперли на ночь. Оставались 2. Центральные и, как их называли студенты, печеночные, выходящие прямо на большую недорогую столовую. Темнело, а я все никак не мог остановить выбор на каких-то одних, уже 3 раза описав полную циркуляцию по шумной улице. По-моему, к ночи количество народа здесь увеличилось кратно по сравнению с днем. И вот удача. При очередной циркуляции я приметил в толпе покидающих универ согбенную фигурку с огромной папкой под мышкой. Чё ж он, бедняга, ее в инвентарь-то не засунет? Тяжело ведь. Убрав шляпу в инвентарь, чтобы не отсвечивать, я купил у торговца жареных ящериц на палочке и, насвистывая, двинулся вслед за задумчиво бредущим Гудалхом. Что ж, охота началась. Вопреки ожиданиям, кушать на улице студиозусов преследуемый мною эльфик не стал, а, свернув в переулок, углубился в квартал и вскоре привел нас в небольшое уютное заведение под скромной вывеской «Столовальня Яха». Здесь, под навесом, вдали от шума, ужинали и пропускали кружечки с пивом мелкие клерки и подмастерья. Едва Гудалх расположился на веранде, я притормозил и, сообразив, что в нынешнем одеянии буду слишком заметен, завернул в подворотню, где быстро поменял одежду на свой походный костюм, мигом превратившись из высокомерного городского хлыща в бывалого путешественника. Проходя мимо углубившегося в тарелку с наваристым борщом эльфика, я набросил на него 1 уровень подчинения, а затем кукушонка боли, и... на этом все. Как будет работать кукушонок, я в душе не знал, но решил попробовать именно этот вариант. Заморачиваться с бафами и набором деструкции было долго. Да и довольно странно ни с того ни с сего набафовать малознакомого чувака. А использовать чарга мне показалось сродни стрельбе из пушки по воробьям. Оставив Гудалха наедине с кукушонком, я отчалил домой.